Четвертое. Заря малиновые полосы разбрасывает на снегу, а я пою нежнейшим голосом любезной девушке судьбу о том, как редкостным растением цвела в светлейшей из теплиц в высокосветском заведении для благороднейших девиц, как белым личиком в передничек ныряла от словца жених и как перед самим наследником на выпуске читала стих, и как чужих сирот-проказников водила в храм и на бульвар, и как потом домой на праздники приехал первенец гусар. Гусар, еще не кончив с куклами, ах, в люльке мы гусара ждем. О, дом вердном, буквари вниз буквами, давайте дух переведем. Посмотрим, как невинно-розовый цветок сажает на фаянс. Проверим три старинных козыря — пасьянс, романс и контраданс. Во всей девчонке ни кровиночки, вся как косыночка бела. Махнула белую косыночкой, султаном помахал с седла. И как потом к старухе чопорной свалилась под ноги, как сноп, и как сам граф, ногами топая, ее с крыльца спустил в сугроб. И как потом со свертком капельным отцу, ненадобным детем, в царевом доме воспитательном прощалась, и как потом, предавши розовое личико, пустоголовым мотылькам служило бедное девичество его величество полкам. И как художникам-безбожникам в долг одолжала красоту, и как потом с вором-острожником толк заводила на мосту, и как рыбак на дальнем взморье нашел двух туфелек следы. Вот вам старинная история, а мне за песню две слезы. Апрель 1919.